Глава 28. «Ака так отёво будет?» Вцепившись ладошками в рабочий стол, с любопытством спрашивает дочка. «Когда-когда? Сама не знаю. Уже неделю работаю над этими рубашками для Нестерова. Мой рабочий уголок стал похож на ведьмин шабаш. Каждый вечер, когда малышня после прогулки и ужина просиживает попу перед телевизором, я колдую со швейной машинкой, нервно посмеиваясь. Увидеть, кто со стороны, точно бы подумал, что мы тут зелье варим. Два моих помощника в конусообразных шляпках вечно суют мне что-то не то. В белую рубашку розовые вставки принесли, и пуговицы желтые, детские. Помогали, как могли. «Не мешай маме!» — шикает на нее братишка, но сам неотрывно следит за моими руками. «Так тё, кота, ма!» Высунув язык, сосредоточенно пришиваю последнюю пуговку на рубашку, делаю завершающий узелок и радостно восклицаю, готовая бросить иглу на стол, но вместо этого тихонько вставляю ее в мешочек с другими иголками. «Готово!» Торжественно демонстрирую им муслиновую белую рубашку. На лето самое то. Уже представляю ее на Нестерове. Как та легонько развивается на ветру, подчеркивая его мужественную фигуру. Закатанные рукава. Шик же. Надеюсь, он меня не побьет за то, что я немного отошла от его желания и сделала две рубашки. Если быть точнее, даже три. Первая тренировочная вышла так себе. Я накосячила совсем, чем можно. Но вторую сделала уже получше, хлопковую, как и просил Сава. А это просто бонус. Я вошла во вкус и уже не могла остановиться. Нужно было успокоить нервы после того, как я решила шить в подарок еще и перчатки. Сикось-накось сделала их, но в подарок не положу. Стыдно. Как вспоминаю их, плакать хочется. Первая работа. Пальцы даже все иголкой стыкала. Но собой я горжусь. Столько всего сделала. Молодец же. Двойняшки бурно хлопают, пока я счастливо прижимаю ткань к себе. «Маятес! Умнитя!» «Мы все умницы!» Подаюсь вперед и хватаю обоих за щечки. Они, как ласковые котики, отзываются, зарываясь носиками в ладошки. И все, устоять не могу. Готова изо всех сил обнять их, но мешается проклятый стол. Интересно, увидеть это Сава выстоял бы против этой милоты? Или захотелось бы так же, чтобы его дети нежно терлись о его ладони? «Ну и странные у тебя мысли, Марина». «А чё Тася?» — спрашивает Витя, по-хозяйски распихивая все материалы в стороны. «Что дальше?» — тяну, раздумывая и убирая иголки подальше. «Для начала все постираем. Потом погладим, аккуратно упакуем и подарим одному дяде». «Сае!» — вспоминает сыночек, воскликнув. «Вот это память!» «Он еще писяточки носит». Викуля поднимает лапки в воздух и крутит ими. «Коетно ему». «Да-да, он», — одобрительно отзываюсь. «Ему и подарим. Я сейчас пойду кину все в стирку, а вы помоете ручки, и мы сядем ужинать. Договорились?» Мои цыплята в желтых пижамках отрываются от стола, выставляют ручки в разные стороны и, изображая самолетики, летят в ванную. Пока они спорят, какое мыло использовать сегодня, прибираюсь на рабочем столе. Оставлять все это так нельзя, мои бедокуры могут натворить дел. Пока все убираю, нахожу многострадальные перчатки. Выбросить сразу? Нет-нет, я никогда такое не выбрасываю. Тоже постираю, а потом положу в коробку, как первый опыт. А потом буду сравнивать. На утро все отглаживаю, упаковываю и, отведя детей в сад, нервно звоню Нестерову. «День добрый!» — радостно здороваюсь. «Для кого как?» — угрюмо отзывается с той стороны юрист. «О!» Прижимаю ладонь к себе чисто машинально. Нехорошее у него настроение. «А я тут рубашки сделала». «Рубашки?» — раздается вопросительно. «Забыл, что ли, что заказал? А, или количество удивился». «Да, две. Случайно. Одна в подарок». «Я, кстати, не планировала брать с него денег. Он с меня никак не возьмет, вот и я не буду. Принципиально. Плюс нам надо обговорить заказ на детскую одежду. Или уже передумали?» «Нет», — резко отвечает. «Не передумал». «Тогда где встретимся? Лучше у меня в магазине, там смогу наглядно показать детские модели». «Ладно, через 2 часа подойдет? «Да, отлично». «Тогда до встречи». Он отключается, а я стартую с места, собираясь навстречу.